Проверсии типа само имя Баба-Яга произошло от татарского Баба-Ягата из Старый Хан, забирающий в плен Русичи во времена татар-монгольского ига, я умолчу. Назвать бабушку дедушкой и не поморщиться — это уметь надо. Вернемся в отделение, сам у нее спросишь. А пока... Я постучал кулаком в добротные тесовые ворота, когда мы добрались до места. «Доставай воронье перо, будем перед хозяином махать». «Энто, что ли?» — он протянул мне черное перо, брезгливо держа его двумя пальцами. «А вы видели, откуда он его вынул?» «Подозреваю, что из гуски», — скрипнул зубом я. «А что, у нас есть другие варианты?» «Нетути», — вынужденно признал Митяй и так грохнул кулаком по воротам, что пара досок хрустнула. «Ой, бегу-бегу, дорогие гости!» — раздался счастливый женский голос, и буквально через минуту ворота нам открыла грудастая девица лет 25 с румяными щеками, в обтягивающем сарафане и с бутылью самогона в руках. «Интересно здесь встречают гостей». «А я уж и притомилась в ожиданице», — тараторила, как я понимаю, средняя дочь Бабы-Яги. «Мужа-то дома нет, а одной скукота, и словом перекинуться не с кем. Я уж и стол накрыла, и бутыли с пороба достала, думала, одна буду слезы лить, а тут вы. Радость-то какая, а? Праздник, праздник!» «Собственно, мы еще с прошлого угощения проголодаться не успели, а нас уже усаживали на второй раунд. На этот раз во главе стола красовался целиком запеченный кабан с большущим ножом в боку. «Кто у нас супруг?» — несколько нервно поинтересовался я. Ответить гостеприимная хозяйка не успела, потому что в тот же момент грохнул гром, в лицо ударил горячий ветер, а в горницу через распахнутое окно влетел здоровый ястреб с самым недружелюбным выражением лица... лица, морды, ну что там у птиц, а? «Митя, перо покажи!» «А смысл?» Рыжий ястреб клювом вырвал воронье перо у перепуганного Мити, в мгновение ока разодрал его перо в клочья и кинулся на моего напарника. От тяжелого удара грудь в грудь Митя улетел через стол, сбив блюдо с кабаном. Ястреб пикировал на меня сверху, но я чудом успел подставить бабке на полотенце и, держа его за оба конца, поймать голову хищной птицы в тиски, после чего завернул с плеча вниз. Ястреб дернулся и клюкнулся клювом в пол. «Все. Надеюсь, не насмерть». «Ох, и спасибо тебе, добрый человек, что меня, жену замужнюю, горькой вдовой обернул!» С тихим присвистом сквозь зубы протянула хозяйка, выдергивая из кабаньего бока полуметровый нож. «Извините, не хотел. Но он же первым начал!» Принимая боксерскую стойку, напомнил я. «А мы, кстати, из милиции. В смысле, от вашей...» «Это что у тебя в руках, добрый молодец? Не как ширинка матушкина?» «Ширинка у меня на брюках!» — устало уперся я. «А это полотенце. В крайнем случае, рушник, по-вашему». «Матушка родная!» — сентиментально выдохнула хозяйка и, присев в уголок без предупреждения, залилась слезами. Мой напарник меж тем пытался аккуратно снять с себя бессознательное тело крепкого мужчины с рыжей бородой в красных одеждах и коричневых сапогах. Неужели все дочери Бабы-Яги выходили замуж за каких-то ненормальных птиц-оборотней? — Никита Иванович, куда прикажете психического складировать? — Да вон, на лавочку положь. На миг отвлеклась хозяйка и вновь обернулась ко мне. — Откуда у вас ширинка матушкина? Ежели по доброму делу пришли, помогу вам, а уж коли ворды-разбойники, пощад не ждите, убью сковородку на том же месте. Ну и далее, как вы понимаете, мне пришлось по второму кругу объяснять, кто мы, зачем пришли, наши отношения с Бабой-Ягой и цель нашего пребывания в Нижнем мире. Грудастая девица с шолховским именем Аксинья выслушала внимательно, пару раз задала уточняющие вопросы, внешность Яги, особые приметы, имя кота и так далее, после чего милостиво признала, что я не вру. «Верю тебе, участковый. А только ежели ты думал от моего мужа про змея узнать, так то напрасно. Шибко горячен у меня. Чуть что не по его, так сразу в драку лезет, сил несоразмеряющий. Затем делом и мозг себе птичий отбил, презрятное». «Понимаю», — кивнул я. «Но что ж делать? Мы до сих пор не знаем точного места жительства этого проклятого змея. А у него в плену моя жена и Митина невеста». «Насчет невесты не преувеличивайте, Никита Иванович!» Тут же вмешался Митяй. Но Аксинья не обратила на это внимания, занятая своими мыслями. «Добро, помогу, чем могу. Многого не знаю. Однако ж слыхала от мужа, будто бы летал он на восток, а тут на север, а с севера на запад, и там видел Стеклянную гору. Вот на той горе и стоит дворец змея Горыныча». Я обхватил голову руками. Восток, север, запад. Стеклянная гора, дворец. Шиза полная. Аксинья, меж тем, не замечая, как воодушевленный Мить пялится на ее грудь, продолжала грузить нас совершенно невнятной информацией. Типа победить змея нельзя, ибо он божество древнее, индусско-скандинавское, силы немеренной, красоты неописуемой, куда там Баскову, и никакой ржавый меч царя Гороха ему не помеха. Собственно, это и было единственно полезным фактом. Даже если мы вновь вытащим легендарный меч Бовы Королевича, то все равно на всей Руси не нашли бы богатыря, способного управиться с ним в реальном бою. Оптимизма это не добавило. «Может, еще у вашего мужа спросим?» «Ага, если он к завтраму в себя придет», — с уверенностью хмыкнула хозяйка. «Пьет же, зараза. Как свинья нажирается, а потом же бросается на людей без спросу, без поводу. Мне уж и стыдно, и больно. А что поделать? Терплю, раз жена. Куда деться-то?» «Никуда», — уныло вздохнул я. «Да вы уж не огорчайтесь так, Никита Иванович», — приобняла меня средняя дочь Яги, жарко дыша в ухо. «Помогу я вам, добрым молодцам. Как из дома нашего пойдете, левой руки держитесь. Долго ли, коротко ли, а увидите на холме высокий терем. Там сестра наша старшая живет. Уж она-то все про змея знает. А не она, так муж ее верное слово скажет». Насчет верного слова я, конечно, крепко сомневался. Мы уже две семьи опросили по интересующей нас теме, а толку ноль. Какие-то сказки про восток, север, запад, Стеклянную гору, сон по 100 лет и прочая невнятная фигня. Хотелось бы чего-то более серьезного, а не панических воплей о том, что змея по-любому одолеть нельзя. Мы же из самого Кощея Бессмертного арестовывали. Не то что перелетную ящерицу с креном на сексуальной почве. «Вот, на, участковый». Хозяйка, не стыдясь, запустила руку мужу в штаны на заднице и протянула мне рыжее в крапинку перо. «Если перо это в том тереме покажешь, так тебе все медом мазано будет. А коли где потеряешь, так уж на себя пеняй. Моей вины в том уж нет». «В общем, как вы понимаете, ушли мы не солоно хлебавши. Это если выражаться на местный манер. Я бы просто написал «облом». Можно даже так «обломс». Митю я вытащил за шиворот. Он явно попал под обаяние объемистой в нужных местах красавицы Аксиньи. Мне же никаким боком не улыбалось дожидаться прихода в сознание второго зятя Бабы-Яги. Мы вышли за ворота и, как было указано, пошли по тропиночке, ведущий налево. Я молчал. Митя нес низу светную пургу, он это любит и умеет. «И чё мы от них так скоро рванули-то, а? Ну вы, понятное дело, человек окольцованный, а я парень молодой, холостой, невенчанный. Ежели вам маняш чё и наплела, да Христом Богом клянусь, не было у нас ничего. То есть в смысле, чтоб ей потом ко мне в Лукошкино в гости ездить точно не было, тем более с коровой. Да вы же ее видели, дуру рогатую, нечто я там, в Подберезовке, каждой корове обещание раздавал». Насчет той домашней скотины он, конечно, был прав. Мы с этой коровой встречались пару раз на узкой тропиночке. Впечатления на всю жизнь далеко не самые радужные. «Так я к чему речь-то веду, Никита Иванович, отец родной? Может, вы к третьей сестрице сами загляните, а я, покуда гражданке Аксиньи с ответным визитом наведаюсь, ну, покуда ее муж спит». «По делу, не просто так. Может, она чего полезного для следствия сообщить подзабыла. А со мной-то в раз припомнит, верно?» «Митя, уймись. А хотите, я вам под это дело историю жалостливую деревенскую поведаю?» «Опять Шекспир пересказывать будешь?» Да тьфу на вас, Никита Иванович, и на Шекспира вашего в придачу. Другую историю расскажу, печальственную».